А теперь я хочу у тебя узнать, что же все это значит. Я еще сам не разобрался, малыш. А Жак говорил, что ты наверняка должен знать. Он ошибся. Я взял со стола пачку сигарет. И чем ты думаешь теперь заниматься? Я хотела посоветоваться с тобой. Может, сообщить в полицию? Не стоит. У тебя нет никаких доказательств, да и полиция ничего не сможет сделать. Я думаю, что сначала нужно разыскать Жака. Так ты не знаешь, где он. Я тебе уже говорила, что я этого не знаю. Хорошо, успокойся. Я закурил и предложил ей, но она отрицательно покачала головой. «Тебя, я вижу, волнует только Жак», — обиженно сказала она. Тут я не выдержал и взорвался. «Ты что, дурочка, не понимаешь, что творится вокруг тебя? Пятеро из твоих товарищей мертвы, а сейчас пришла твоя с Жаком очередь. Но тебя, я смотрю, настолько мало это волнует, что ты спокойно отсиживаешься в своем гнездышке и в ус не дуешь. Ты что, забыла времена сопротивления? Мы никогда не ждали, когда будем убиты, а нападали первыми. Да, только так нам удалось выжить. Напади первым и убей. Только так и никак иначе. В противном случае ты мертв, и твои друзья — покойники». Я устало откинулся на спинку кресла. Анна подошла ко мне и провела ладонью по моим волосам. «Успокойся, Берт. Мы найдем Жак». «Мне нужно подумать», — отозвался я. «Налей мне виски». Анна исполнила мою просьбу и уселась рядом со мной. «Нужно ее немедленно забрать отсюда», — подумал я. «Вечером я узнаю у Франки адрес штаб-квартиры этой организации, и тогда позвоню Лесажу. Пусть он занимается этим делом дальше. Но до того, как Лесаж возьмет штаб, мне обязательно надо потолковать с Брюном один на один. Как я это сделаю, я не имею ни малейшего понятия». Я посмотрел на Анну. Халатик, в котором она была, распахнулся, и я увидел полоску соблазнительной розовой кожи на бедрах. Я положил руку на ее колено. Сквозь тонкую кожу я почувствовал, как часто толчками пульсировала кровь ее вен. Она взглянула на меня своими большими глазами. «Берт», — прошептала она, — «я люблю тебя». Ее губы приблизились к моим, а ее рука упала на мою руку, лежавшую на ее колене. Я поцеловал ее и почувствовал, как ее рука тянет мою руку выше по бедру. Я не стал сопротивляться. Я лежал в постели и с наслаждением наблюдал за обнаженной Анной. Она только что вышла из ванной и придерживала волосы руками. Улыбнувшись мне, она направилась в соседнюю комнату. Перехватив мой взгляд, она повернулась ко мне и сказала: «Закрой глаза, развратник». Те несколько часов, которые мы провели вместе с ней, были верхом блаженства, и я подумал, что уже 6 часов вечера, и очень нехорошо заставлять своих преследователей ждать так долго. Я поднялся с кровати и быстро оделся. Голова кружилась. То ли от выпитого виски, то ли еще от чего. Анна вышла из комнаты в пестром халате и в тюрбане, накрученном вокруг головы. «Анна», — сказал я, — «собирайся. Мы сейчас отправимся в одно место». «У меня мокрая голова, Берт», — возразила она. «Посуши ее чем-нибудь. В твоем распоряжении еще час». Она вздохнула и направилась в соседнюю комнату. Я подошел к телефону и набрал номер агента Брюна, хозяина магазина. Трубку сняли сразу же. «Алло, говорит Берт Мейн». «Франсуа у телефона. В чем дело, мистер Мейн?» «Я нашел крошку Дейль. Иду по следу Жака». Наступила минутная пауза. Затем в трубке раздался трескучий голос Брюна. «Это вы, Мейн?» «Да». «Везите ее немедленно сюда». «Не могу. Она мне нужна, чтобы поймать Жака». «Могу ли я ее сам прикончить?» «Это было бы нежелательно. Я хочу, чтобы вы доставили ее и Жака живыми. Ну что ж, думаю, что привезу их вам часа через 4. Действуйте, Мэйн. Вы мне начинаете нравиться. Вы мне тоже, — сказал я и положил трубку. Кладя трубку, я услышал едва слышный щелчок. —